когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда напишу, о тебе. В 1922 году, когда она уехала в эмиграцию, Борис Леонидович открыл ее для себя как поэта и писал ей вдогонку. Как могло случиться, что, плетясь вместе с вами следом за гробом Татьяны Федоровны Скрябиной, я не знал, с кем рядом иду? Как могло случиться, что, слушав и слышав вас неоднократно, я оплошал и разминулся? Как странно и глупо кроится жизнь. А может, в конечном счете, не так уж странно и глупо. У жизни свои законы, своя логика. Она пишет сценарии, не согласовывая с нами. А может быть, так именно и должно было случиться. И эти самые расстояния, версты, мили и привели к тому, что завязался их удивительный и столь высоковольтный по своему напряжению роман в письмах, ставший теперь, когда обоих уже нет, тоже явлением литературы. К сожалению, не все письма сохранились. Пропала часть писем Марины Ивановны к Борису Леонидовичу. Москва хорошо помнит эту историю с пропажей, о которой Борис Леонидович всем рассказывал. Он боялся, когда началась война, что письма могут сгореть на даче или их разбомбит в Лаврушевском, в Москве. А нам он еще говорил, что боялся крученых, который вечно у него выманивал почитать и тут же без спроса переписывал. А он не всегда мог устоять, у него не всегда хватало духу отказать. И он отдал эти письма на хранение одной женщине, которой вполне доверял. И письма пропали. Но, может быть, они все же не исчезли безвозвратно? Может быть, наступит и их черед? Ведь были же мы уверены, что письма Рильке к Марине Ивановне пропали. Аля не обнаружила их в архиве матери, хранящемся в комнате тетки, в сундуке, на котором та спала, в котором долгие годы, пока Али не было в Москве, хранилось все, что осталось от Марины Ивановны. Эта пачка писем, туго перевязанная крест-накрест, лежала в чемоданчике Марины Ивановны у нас, на конюшках. А потом, во время бомбежек, она его унесла. И вот прошло более 30 лет, и вдруг письма к Рильке появляются в печати. Не пропали, целы. А останься они лежать на конюшках или в сундуке Елизаветы Яковлевны, увидели бы мы их напечатанными, читали бы. Ведь Аля заперла бы их вместе со всем архивом намертво в Цгали до 2000 года. У рукописей, у писем своя судьба, как и у книг. Тогда, в 20-х годах, Борис Леонидович напечатал стихи Марины Ивановны в Москве в журнале «Русский современник». Читал публично с эстрады, на своих творческих вечерах, на вечерах поэзии. «Я вам сейчас лучше прочту стихи замечательного русского поэта Марины Цветаевой. Вы получите неимоверное наслаждение, гораздо больше, чем от моих собственных стихов. Я клянусь вам в этом. Они мне самому доставляют столько радости, что я не могу быть скопидомом. Я не могу, не имею права их утаить. Я должен поделиться с вами». Борис Леонидович говорил долго, путано, и, наконец, начинал читать. Мне это рассказывал мой приятель, который в те годы не пропускал ни одного вечера, где выступал Пастернак, и утверждал, что стихи Марины Ивановны пользовались огромным успехом и затмевали стихи поэтов, участников вечеров. И в это легко можно поверить. «Между прочим, я ваши тут читал», Цветаеву, цветаеву!